многим предстоит пострадать. Многие еще погибнут. Первую неделю в тюрьме Вавилона меня не переставая били. Никаких сведений они не выжимали. Не пытались и сделать меня своим осведомителем, а просто по очереди метелили, демонстрируя, кто здесь истинный начальник. В одиночку они ко мне никогда не приходили. После первого раза, когда ко мне заявился один храбрец, я двинул его по яйцам так, что те у него впечатались в мозг. После этого они уже являлись двойками, тройками, а один раз даже вчетвером, как будто состязались между собой. От кого я взвою первый, тот и выиграл. Именно первых троих я узнал. Уотсон, Грант и Невис. Пришли они, крадучись, поздно ночью. Но я-то услышал, как звякнула дверная решетка. И сходу принялись охаживать меня дубинками. «Это тебе за Родерика», — сказал один. «И за его вдову». «Тогда запомните, если вы меня убьете, кто-нибудь вас за меня уделает», — сказал я им и выплюнул коренной зуб. Он у меня все равно был с гнильцой, вот и к дантисту ходить не надо. После этого фараоны окучивали меня почти еженочно на протяжении недели. И приводил их непременно кто-нибудь из той тройки, на манер экскурсовода. В последнюю ночь пришли четверо. Двое придавливали мне лицо к полу с запахом моих собственных ссак. В свернутое полотенце они положили брусок мыла и по очереди лупасили меня с приговоркой. «Раз картошка». «Два картошка», «Три картошка», «Четыре». Меня это постепенно стало утомлять, и я сказал: «Грант и Невис, а ну-ка отъебитесь, пока я не взбушевался». Они вначале оцепенели от изумления, что я их знаю по именам, а потом залютовали еще пуще. Через пару дней оба отпросились у своего начальства в краткосрочный отпуск. Жена Гранта, считая, что напрочь лишилась левого глаза, а у сына Невиса оказались сломаны рука и нога. Невис пришел ко мне в камеру со словами, что лично меня убьет. А я ему сказал, что его сына мне жаль. Но тревожиться как отцу ему следует даже не о нем, а о 13-летней дочке. Если конкретно, то о ее девственной плеве, которая может быть порвана не тем, кем надо. Вы никогда не видели, как черный человек обращается в белого? Забавное зрелище. Когда меня, наконец, выпустили в общую зону, где меня уже ждали мои люди, они всем скопом сумрачно молчали. Я подумал было, что это из-за новостей о сыне Невиса, дескать, это уж слишком. А потом понял, что это из-за подлинного уважения ко мне. Завидев у одного из них газету, я ее выхватил, раскрыл, и тут на передней странице увидел певца. Вечер. Мы с Паваротти запаздываем. Часов у меня нет, но я могу отсчитывать ход времени. Умел делать это с измальства. Да еще дед научил меня, как указывать время, подобно к колонну. Хотя стоп, какой же он мне дед? Дедов в гетто нет ни у кого. Он просто старик, которому не свезло в одиночку дожить до старости. Помнится, он тянул все время одну и ту же песню. «Раз, два, три, четыре, едет дед колонн. Раз, два, три, четыре, вот колонн пришел. Раз, два, три, четыре, цепка на часах. Раз, два, три, четыре, часики звонят. Спросишь время, он на солнце глянет, и цепочка златом заиграет. Поворотти невозмутимо смотрит на меня. Я и не понял, что пою вслух. В общем, уже вечер, примерно полвосьмого, и мы едем около моря, так что заход солнца ничто не застит. Тони Паваротти едет неторопливо, а я его не подгоняю. И пространство кабины заполняет диско-музыка. А иначе нам приходилось бы заполнять тишину своими голосами. Поначалу музыка кажется мне голубоватой, но слова постепенно проникают. Действительно, танец тени. Как только гаснет свет, мы начинаем свою пляску с тенями. Тому, что содеяно в темноте, обратно на свет вернуться не суждено. Сейчас мы мирно едем вблизи моря, а я раздумываю о втором концерте за мир, что затеялся в Англии. Потому как в 77-м была только война. Концерт призывал к единой любви, и мы брали по $2 за сектор сплоченности, по 5 за сектор любви и по 8 за сектор мира на случай, если концерт вздумают посетить обгоревшие на солнце белые мужчины и женщины, которым хватит смелости. Хотя было понятно, скорее застынет ад, чем такое произойдет. Обгорелым белым мир не нужен. Им нужно, чтобы Ямайка стала 51-м штатом США, а еще лучше — просто колонией. Концерт мы проводим, потому что зеленый ты или оранжевый, но у нас до сих пор есть места, где даже негде справить нужду. А детвора у нас выживает под палками, камнями и пулями для того лишь, чтобы затем умереть через глоток зараженной воды. Концерт у нас потому, что у каждого из троих здесь нет работы. И не только в гетто. Концерт у нас потому, что от Вавилона совсем уже нет житья. Певец возвратился, но в нем видна перемена. Если раньше он кидался обниматься, еще даже толком на тебя не взглянув, то теперь он секунду-другую пережидает или молча улыбается, ухватив себя снизу за подбородок. Раньше он доканчивал начатую тобою фразу, а теперь ждет, пока ее закончишь ты, и, ничего не говоря, смотрит прямо сквозь тебя. Пойми же ты, я никоим боком не причастен к 3 декабря 1976 года. Но я знаю, что он теперь спит с одним приоткрытым глазом, и порой этот глаз уставлен в меня. Мы с Тони Паваротти отдаляемся от моря и поворачиваем к каналу Макгрегора. Концерт. В 76-м году я на концерт мира не попал. Зато войну после него прожил и прочувствовал сполна. А вот концерт 22 апреля я посетил. Более того, стоял на сцене. Смотрел, как Сиага и Мэнли образуют над головой певца купол. Людям испокон свойственно выискивать знаки и чудеса. Хотя знаки не означают ничего, а в чудесах нет ничего чудесного. Однако человек, которого я не забуду никогда, — это Тош. Питер Тош — ямайский певец, гитарист-композитор, наряду с Бобом Марли — один из самых влиятельных исполнителей регги в 1960-1970-е годы. Входил в первый состав группы Марли — The Wailers, гуру растафарианства. Поначалу мне казалось, что он хезать хотел на этот наш концерт. У человека был просто дар пудрить мозги, пока я его, наконец, не раскусил. Но даже когда раскусил и решил, что между нами наладилось понимание, он все равно вел себя как малость помешанный. Может, потому что, в отличие от остальных двоих участников группы, больше факался с Вавилоном и в особенности с вавилонской полицией. Всего за месяц до того, как вернулся певец, Тоша в аэропорту задержал таможенник и долго его мурыжил. И знаете, что он прошептал ему на ухо? «Я ищу повод пришить тебе расстрельную статью». Я даже не хотел, чтобы Тош участвовал в мероприятии, потому как такой человек не бывает чувствителен к позитивным вибрациям. Это певец хотел его участия и убедил его приехать. Ну, а я в дела семейные не суюсь. Прошел уже почти месяц, а я Тоша вспоминаю до сих пор. Он был человеком, благодаря которому то событие навсегда останется в людской памяти. Непосредственно перед выступлением он сказал, что отыгрывать этот концерт бомбоклад не будет, потому что каждый, кто в этом концерте задействован, все равно до его конца не доживет. Еще не остывшим вечером на сцену он вышел, одетый в черное с головы до пят, как какой-нибудь официальный деятель, связанный с ЦРУ Раста. И первое, что сделал, это сказал оператору выключить бомбоклад-камеру. «Обладает ли слово «звук» силой, способной сломать барьеры угнетения, попрать беззаконие и утвердить равенство? Что вы имеете сейчас? Систему или шит-стему, что складывалось и повелевало этой страной долгие века и эпохи? Вот уже 400 лет вы живете по господской указке. Черные чувствуют свою неполноценность, а белые и некоторые цветные — свое превосходство, и правят этой маленькой черной страной, как им заблагорассудится, вот уже бог весть сколько. Но вот пришел я с громом, молнией и землетрясением, с тем, чтобы сломать эти барьеры угнетения, попрать беззаконие и утвердить равенство между покорными черными людьми». Я стою, как мальчишка, оглушенный этой речью. Даже с распирающей мне голову растаманской вибрацией я никогда не задумывался о чернокожих, даже когда проезжал мимо еще уцелевших плантаций. Последнее, что сказал Тош, это «Если вы хотите податься на небеса, дело ваше, а я задержусь здесь на 1 000 000 000 лет». А потом по сцене пьяным козлом загорцевал Мик Джаггер, корча надменные рожи. Мы с Тони Паваротти едем вниз по дороге. На сколько минут у нас уже задержка? Я чувствую себя так, будто провалился в дрему, а когда очнулся, самолет все еще в воздухе. Тони Паваротти по-прежнему помалкивает. Мы уже повернули к каналу Макгрегора. Он, насколько я помню, кивнул утвердительно. Возможно, я просто устал. Восстанавливать справедливость — тяжкий труд. Труднее, чем совершать преступление. От канала Макгрегора всегда несет дерьмом из-за фабричных отходов, которых в нем пруд-пруди. Тем не менее, здесь живут люди, которым я за 2 дня выслал оповещение, что к нашему приезду им лучше съехать. А потом, когда мы уедем, они смогут вернуться. Полиция никого из тех обаполов искать не пыталась. Но я вот да. 2 года я смотрел и ждал. Смотрел, как они прячутся, словно шебзденыши. И ждал, когда вернется певец, чтобы заняться ими по-серьезному. Один из них укрылся в джунглях, и в этом вина его матери. Черт бы побрал их и ту материнскую любовь. Сколько убийц женщин перед смертью поминают День матери. Так что мамаша больше года прятала своего сына в шкафу, пока сама не утомилась. Звали его Зверюга Легга. И он сидел там, скорчившись больше года, среди хлебных крошек, тараканов и мышей. Вылезал сугубо ночами, будто настоящее его имя — граф Дракула. Шебзденыш так и не понял, что если хочешь спрятаться на виду, то не будь дурнем и скажи матери купить тебе кокаина. На него меня навел Джоси. 8:15 утра. Вавилон еще спит. Как всегда, когда доходит до справедливости. Я посылаю весточку, что тем маленьким обаполом пора заняться. Долбаный идиот. Я посылаю 2 чтобы его вытащили из шкафа и доставили ко мне вместе с матерью. Слышу, как мать вопит: «Там никого нет», хотя ее никто ни о чем не спрашивает. Господи боже, как глупы бывают бабы. Когда его с матерью приводят ко мне, я не хочу осквернять свой двор их присутствием и сам выхожу к дороге. Мать вопит: «Не троньте моего мальчика, не троньте моего мальчика». Но слов для ее успокоения у меня нет, а для него и подавно. Я хочу получше разглядеть этого обапола, понять, чего он заслужил и как заплатит. Он щурится от непривычно яркого для него света. Год, проведенный в шкафу, затормозил ему рост и выбелил кожу. Он худ, как скелет, и смотрит на меня увертливым взглядом, как ящерка, а потом прячет взгляд в землю. И этого обапола кличут Зверюга Легга? Я смотрю на его оборванную майку и джинсовые шорты. Вижу коросту на его правом плече. Зверюга Легга снова смотрит на меня, и я вбираю его всего. А затем сжимаю кулак и резко бью по мордасам его мать. Она отшатывается, он вопит. Я ухватываю ее спереди за платье, чтобы она не отшатывалась слишком далеко, а потом снова делаю быстрые тычки. 1, 2, 3, 4. Губа у нее лопается, как томат, ноги подкашиваются, и я даю ей опуститься на дорогу. Я складываю пальцы в горсть и хлещу ей по правой щеке. Затем по левой, снова по правой, снова по левой. Зверюга Легга вопит насчет матери. И тогда я указываю пальцем, а мой человек рукояткой ствола бьет ему по мудям. Сходятся зеваки. Пускай смотрят. Пусть смотрят, как папа Ло наводит дисциплину. Баба вопит: «Папа, прояви милосердие!» И тогда я эту суку выпускаю, подхожу к моему человеку и беру у него ствол. А потом снова подхожу к бабе, подставляю ей ствол ко лбу и говорю: «Милосердие тебе? Что ж, бомбоклад, покажу я тебе милосердие! Покажу милосердие ценой наказания!» Баба от меня в страхе отодвигается. Я подхожу к ней и пинаю 2 раза. А затем хватаю за руку и волоку на спине до самого ее двора. А толпа идет за нами. Тот обапол орёт, причитает по матери. Она не шевелится, и я велю какой-то женщине принести ведро воды. Та убегает и быстро приносит. Я выливаю воду бабе на голову, она закашливается и продолжает выть. Я хватаю ее за волосы и поднимаю ей голову, чтобы она видела мое лицо. «У тебя есть 30 минут, чтобы отсюда уйти, поняла? И чтобы я никогда тебя больше не ощущал, ни глазами, ни нюхом, ни слыхом, ясно? Увижу, убью тебя, и брата твоего, и отца, и весь твой остальной выводок, ясно тебе? 30 минут и прочь с моей территории. или я заставлю тебя смотреть, как гибнет этот твой выблядок. Затем я поворачиваюсь к зевакам. А вы слышите, если кто-нибудь из вас ей хоть чем-то поможет, хотя бы заговорит с этой сукой, то увидите, как быстро я пошлю вас с вещами следом. Того обапало, я сажу в камеру вместе с другими, кто покушался на певца. Один из них уже сошел с ума и разговаривает сам с собой, валит под себя и говорит, что у него в голове включено радио, и оно не верит, что он умер. Говорит день и ночь, а утром рассказывает, как голый Даппи в одежде из голубого пламени и с акульими зубьями пожирал ему всю ночь плоть и закрывал ему рот, чтобы он не мог кричать. А когда закончил жрать, то открыл рот и обоссал ему лицо своей слюной, густой, как желе. Я ему говорю: «Козлина, ты хоть понимаешь, почему твоя жизнь обрывается до срока?» А он в ответ только одно: «Джа жив, джа жив, джа жив». В 3 часа дня я говорю людям забрать из материного дома все барахло и сжечь его посреди улицы. Зверюга Легга в камере молит, плачет и воет. Рассказывает, что его нанял Джосси Уэйлс, а белый, который их натаскивал, был от ЦРУ. Тот ЦРУшник носит коричневые штаны и темные очки даже ночью и отводит людей натаскивать на взгорье в Сент-Мэри. «Наверное, это Сент-Мэри, потому что мы идем на восток и вверх на холмы, а он показывает нам, как заряжать и наводить М-16 и М-9. Дуло винтовки смотрит в безопасном направлении. Курок открываем при взведенном затворе. Ой, затвор открываем при взведенном курке. Ручка заряжания в переднем положении, ставим на предохранитель. Проверяем, пуст ли патронник, вставляем магазин, толкая его вверх, пока защелки его не зафиксируют. Нижнюю часть магазина нажимаем вверх, убедиться, что он сидит плотно. Нажимаем на верхнюю часть фиксатора затвора, чтобы его высвободить. Толкаем доводчик затвора, убедиться, что затвор в максимально переднем положении замкнут. Человек с голосом шустрого Гонзалеса показывал нам, как обращаться с Си-4. Ей-богу, не вру. Мнешь ее, как кусок шпаклевки, вот так. Затем втыкаешь в нее провод, капсюль, соединяешь, закладываешь, отматываешь длинный провод, щелкаешь взрывалкой — бум, омбре! А так как мне дают кокс и героин, я от него хочу убивать людей и трахать всех подряд. Женщин, мужчин, собак. Но только от Герыча у тебя не стояк. Даже если хочешь факаться, да не могу. В какую-то ночь нас запирают в тесной комнате, и мы там употеваем, потому как вы, долбаные ямайцы, не имеете ни воли, ни души, и даже в сравнении не идете с боливийцами или гребанными парагвайцами, которые за 2 долбанных недели усваивают куда больше, чем вы, черножопые сраки, усвоите за 2 года. А ямаец, что прилетел на 3-й неделе из Уилмингтона с 2 большими камуфляжными сумками, трогает его за плечо и говорит: «Ты, бро, давай полегче, мы тут как-никак революцию делаем». А с Джосси и шустрым Гонзалесом, когда мы хотим узнать, горит ли у него еще душа за свиной залив, он говорит только на английском. Джосси с ним говорит и на испанском. Ей-богу, он реально может говорить на испанском, я рядом стоял. Не верьте, если он говорит, что не умеет, мы все его слышали. И вот мы тренируемся месяц, днем и ночью, в солдатской форме, и как-то ночью Джосси заходит в комнату и просто шмаляет парня в голову, потому что тот что-то не так ему сказал. Джосси с шустрым Гонзалесом уходят вдвоем и что-то долго между собой перетирают. После этого мы за полночь уходим увозить из дока телегу, полную нового оружия, в том числе и того, папа, что сейчас при тебе. У тебя стволы тоже из той партии, а тот белый нам сказал: «Вы, ребята, все как один спасаете Ямайку от хаоса, так что делаете божье дело. Спасаете порядок от хаоса. Спасаете порядок от хаоса. Спасаете порядок от хаоса. Спасаете порядок от хаоса. Спасаете порядок от хаоса. Спасаете порядок от хаоса. Спасаете порядок от хаоса». Тут Тони Паваротти дает ему рукояткой ствола. После первого раза, что мне дали кокс, я превратился в того, кто без него уже не может. Джа знает, за еще одну дорожку я бы вот так дырку от задницы открыл и подставил тому белому, видит Джа. «Это скажешь на суде». Говорю я ему, чтобы оборвать всю эту грязь о садомии, но при этом чувствую, что он меня озадачил. Половина из того, что он говорит, это как бы и не его слова, а то, как он их произносит, вроде и не из Копенгагена. Затея ЦРУ — глупость несусветная. Тем более, учитывая, что все знакомые мне белые, прибывающие сюда с Питером Нессером, как по лекалу говорят о своей связи с ЦРУ. Но эта ложь как будто подсказывает, что у них нет умственного опыта придумать ее самим. Все равно, как если бы малолетний мальчуган взялся что-то рассказывать, а по содержанию это оказалась бы телепередача. Это заставляет меня вдуматься глубже. Особенно после всего того, что напел певец, утверждая, что Раста на ЦРУ не работает. Все, что мне известно про ЦРУ, это что оно из Америки, и хотело бы, чтобы к власти вместо ННП пришла ЛПЯ, потому как коммунизм на Кубе так плох, что там матери уже убивают из-за него своих детей. Но с чего вдруг ЦРУ воспринимает певца так серьезно, что пытается его убить? Он ведь на то пошло не политикан и с правительством не связан. И отчего б тогда не подослать для этого Джеймса Бонда или другого какого спецагента, чем этих трех опездалов из гетто? Я спрашиваю Джоси, что это за разговоры, а он отвечает, неужели я отупел настолько, что не понимаю, эти щеглы хватаются за любую соломинку, лишь бы я проявил снисхождение. Ну а он над этим детским лепетом слишком высоко стоит и мало что в нем понимает. Я решаю не ставить ему на вид, что он только что назвал меня тупым. Как будто бы это не я своими руками вытащил его из пекла 66-го года. И какую он порой проявляет кичливость. А с некоторых пор и вовсе разговаривает свысока, как будто я побоюсь подкорнать ту борзость, что выпрастывается из его неотесанной сущности наружу. Я смотрю на него и думаю все это высказать, но сдерживаюсь. А лишь спрашиваю, где гарантия, что он на самом деле не связан с тем покушением. Ведь так много людей на это указывают. На что он отвечает? Брат, если б я хотел певца убить, он уже давно был бы мертвым. Верить ему или нет, я не знаю. Многие из темнокожих тоже недолюбливают певца. Но это в основном те, кто носит сорочки с галстуками и работает на Дьюк-стрит. Мне не нравится что-то новое в его взгляде и шипении в голосе, которым он как бы дает понять, что ему все равно, верю я ему или нет. Я чешу голову, пытаясь уяснить год, месяц, день и час, когда этот человек начал меня подсиживать и думать, что превосходит меня по крутизне и лихости. И когда это стали замечать рудбои из гетто. Я последний, кто узнал, что Руди, оказывается, рудбоями себя больше не кличут. Они теперь называются Шотто. И у них теперь не банда, а бандгруппы. И они даже общаются по телефону с Америкой. В один из вечеров я отправил с Тони Паваротти послание певцу и его менеджеру. «Встретимся на канале МакГрегора», — сообщил я. «И раз и навсегда восстановим справедливость». Мы уже углубились в МакГрегор настолько, что даже вонь переменилась. Зверюга Легга и еще двое связаны по рукам, а с ними тот сумасшедший с кляпом. Я уже не могу выносить его лопотания. Каждого из них Тони Паваротти пинает сзади под колени, и они падают на землю. С Паваротти стоят еще двое. По другую сторону находятся трое женщин и трое мужчин, которые держат ответ передо мной. Приговор за ними, но судья здесь я. Вот слышится гудение двух моторов, и, подъехав к месту, останавливаются две машины и гасят фары. Вначале из машины выходят двое моих людей. Следом за ними появляются певец и менеджер. В миру говорится, у людей должна быть справедливость. Поэтому мы эту справедливость им дадим. Хотя в мире существует единственное правосудие Вавилона, мордующее нас как животных. Канал МакГрегора — это дырище, анальный проход под гетто, через который должна проходить дождевая вода, чтобы не случилась паводка. Но так как Вавилон не направляет в гетто мусоровозы, все выбрасывают мусор в канал. И потому, когда выпадают дожди, те же люди из гетто получают с водой паводки, загаженные всякой дрянью, отбросами и дерьмом. Из такого количества отходов образуется вал из мусора. Поначалу мне думалось, что суд вынесет вердикт по-быстрому, во избежание крыс и дерьма. Но эти мужчины и женщины прочно расселись на камнях и лежачем древесном стволе. И лица их суровы. Я изучаю их лица, а они изучают меня. На певца и его менеджера они даже не глядят. Как только зверюга Легга видит певца, то начинает выть, вопить и биться, как в родимчике. Я указываю Тони Паваротти снова утихомирить его ударом приклада. «Эти трое пришли на Хоуп-Роуд и совершили покушение на убийство», — говорю я. «Папа, это не я, я не...» «Молчи, парень, набери в рот говна. Их там видели люди, у нас есть тому свидетель. Но я человек милостивый, сам я правосудие не вершу. Суд Вавилона — полная подъебка, поэтому мы устраиваем свой собственный суд. Вы, люди, и есть суд. Вы судите, и таким образом людьми вершится правосудие для людей, и никто не может сказать, что папа Ло просто накликает кару, как ветхозаветный бог. Мы все проделываем как надо. У Вавилона, леди и джентльмены, справедливости нет. У него другие цели. И потому он не изловил никого из налетчиков. Но услышьте меня. Услышьте сейчас. Прямо сейчас выслушайте свидетеля и выслушайте обвиняемых, потому как даже у них есть право сказать за себя слово. В конце концов, на основе этого мы доказываем виновность, а не там, где человек обосновывает свою невиновность. Это больше, чем они заслуживают, и это больше, чем они могли бы получить от вавилонской шит-системы под названием «Уголовный суд». Даже если представить, что дело бы дошло туда. Полиция перестреляла бы их задолго до того, как они оказались на скамье подсудимых. Ведь всем нам досконально известно, что на самом деле за всем в Вавилоне виднеется дуло ствола. Господин менеджер, расскажи нам, что произошло в тот вечер. Ну что, должен сказать, что вижу сейчас перед собой непосредственно одного из тех нападавших. Но кое-кого из ключевых фигур я не вижу. Их здесь вообще нет. Кого ты не видишь? Его здесь нет. Кого же именно? А вот этот там был. И этот, и... Подведите-ка его к свету. И он тоже. Есть ли что сказать певцу? За певца и за себя говорю я, поскольку на кухне были только мы с ним. Понятно. Интересно отметить то, о чем только что говорил молодой человек. Что он такое сказал? Продолжай. Вероятно, вы не знаете, но я был солдатом армии США. Служил с 66 по 67 год, как раз в разгар вьетнамского кризиса. У Джима Клиффа есть такая песня «Вьетнам». Да, очень может быть. Так вот, я говорил, мне очень много известно о том, как работает ЦРУ. А потому, если вы видите какого-нибудь атташе, консультанта, посольского работника, вообще любого белого в костюме, чересчур отдалившегося от Нового Кингстона, то значит, перед вами почти наверняка тайный агент. И на вашем месте я бы не доверял ни одному белому, встреченному за пределами Негрила или Очориоса. Теперь же насчет того, что касается дня под вопросом. Ко дню ни у кого вопросов нет. Это такое выражение. Это... Ну да ладно. Я уже давно и заслуженно хотел расслабиться в кругу ямайского эстаблишмента, но тут по звонку вынужден был вылететь в Майами по одному срочному делу. На завтра я возвратился. Какой это, кстати, был день? Кажется, 3 декабря. Да, точно. Ну так вот, сначала я отправился решать насущные вопросы. Многое надо было проверить. После этого я наведался в дом Ченя, отведать козленка в соусе карри. Какое отношение это имеет к... Я к этому подхожу, джентльмены. И леди. Так вот, я отправился в дом Ченя на бульваре Наксфорд, где подают отменного козленка в соусе карри. Всем рекомендую. Оттуда я поехал в Шератон забрать главу лейбла, но его там не оказалось. Тогда я вернулся в машину, я взял ее в аренду, и сам поехал на Хоуп-Роуд 56. Свою машину я всегда паркую под Альковом. Так я поступил и на этот раз. Слышно было, как в доме репетируют музыканты, я, конечно, к ним заглянул, но его там не оказалось, он был на кухне. Тогда я, разумеется, прошел на кухню и застал его там, он ел грейпфрут. У нас к обсуждению были кое-какие вопросы, ну и грейпфрут я ел бог знает когда. Я сказал, что не отказался бы от ломтика грейпфрута, а он махнул рукой, мол, подходи. Как только я потянулся за ломтиком, мы оба заслышали какой-то звук, вроде трещотки или хлопушки. Разумеется, джентльмены и леди. Как-никак это была рождественская пора, а потому на тот звук я особого внимания не обратил. Ну, хлопушка и хлопушка. Кажется, он сказал. Это кто там бомбоклад фейерверки пускает у меня на дворе? Что-то вроде того. Но не успел он договорить, как снова тра-та-та-та-та. И тут меня словно ожгло. Затем еще раз и еще. Да так быстро, как швейной машинкой прошило. Я даже не понял, что это выстрелы и в меня попали. Ты этого обычно не чувствуешь, а ощущаешь, как тебя ожигают ноги, и они под тобой подкашиваются. А у тебя еще остается время тому изумиться. Я только помню, что упал на него, а он из-под меня произнес «Селассия Джарастафарай». Все это было так быстро, ну просто нереально быстро. «Если в тебя стреляют со спины, откуда ты знаешь, кто именно в тебя стрелял?» — спрашивает одна из женщин. «Кажется, я потерял сознание». А когда пришел в себя, понял, что по-прежнему нахожусь на кухне. В меня стреляли. Вокруг раздавались людские голоса, и, судя по всему, меня сочли за мертвого. Но раз я мертвый, то и внимания к себе больше не привлекал. Растафари, насколько известно, к мертвецам не прикасаются. Все сочли, что я убит. Именно поэтому полиция кинула меня в зад фургона, чего церемониться с трупом. Медсестра в больнице взглянула на меня всего раз и сказала: «Это покойник». Меня уже погрузили на каталку и покатили в морг, хотя я все это время слышал разговоры обо мне. Однако поделать ничего не мог. Представьте себе. Слава богу, в госпитале были богамцы. Мимо проходил багамский врач, приостановился и сказал: «Дайте-ка я гляну». Он и сообщил, что я еще жив. 4 выстрела, господа. 1 у основания спины. Это просто чудо, что я сегодня могу ходить на своих ногах. Спасибо докторам в Майами. Это просто чудо, что меня не отправили туда, куда указали ямайские врачи и медсестры.